Утром, когда Адам уходил, она перекатывалась на его сторону кровати. Ей казалось, что все популярные песни о любви написаны о ней и Адаме. «Удивительно, как сильна может быть дешевая музыка», — думала она. Вначале Дженнифер считала, что сильное физическое влечение, которое они испытывали, со временем ослабнет, но оно, напротив, становилось все сильнее. Она рассказывала Адаму такие вещи о себе, которые не сказала бы никому другому. С Адамом не нужны были маски. Он любил ее такой, какой она была. Это была сказка.